Внезапно он налетел на двух пожилых женщин, которые негромко вскрикнули. «Осторожно!» — проворчал Жан-Марк. «Постучите-ка своими наколенниками, мои дурнушки!» — тихо произнес Жильбер, подмигнув ему. Жан-Марк рассердился, у него не было никакого желания продолжать игру в цитаты. Жильбер еще дважды пытался привлечь внимание Жан-Марка фразами из Рембо, но его сигналы не были приняты. Телеграфная линия не работала. Валерий уже на выходе из музея решила купить открытки. Мадонну в гроте Леонардо да Винчи, юношу с перчаткой Тициана и даму с веером Гойи. Выбор был неплохим, но Жильбер не приминул над ним посмеяться. На улице прозрачный морозный воздух перехватил дыхание. Землю припорошили белые снежные крупинки. На черных ветвях деревьев образовались ледяные отростки. И от этого ветки казались длиннее. Жан-Марк предложил пойти в английскую чайную, которая находилась за бульваром Сен-Мишель. Они отправились туда, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Но вскоре Жильбер отделился от них и пошел один. Время от времени он оглядывался, чтобы удостовериться, что Жан-Марк и Валери идут за ним. Нос Жильбера приобрел фиолетовый оттенок, и Жан-Марк запоздало сообразил, что в своем коротком бушлате и тонком шарфике подросток слишком легко одет для такой погоды. Они вошли в небольшой зал, где было тепло и тихо. Натертая воском мебель из золотистого дуба, ситцевые абажуры. Валерий с Жан-Марком в изнеможении рухнули на диванчик. Жильбер разместился напротив них. Все заказали чай и тосты. Валерий сняла дубленку и белую шапочку. Светлые волосы пружинисто вырвались на волю. Она мотнула головой и храбро посмотрела в глаза Жан-Марку. Он улыбнулся и, протянув руку, поправил непослушные, упавшие на ее лицо пряди. Жильбер наблюдал за ними, медленно отпивая из чашки чай. Жан-Марк мог бы уже убрать руку, но вместо этого слегка провел указательным пальцем по холодной и гладкой щеке Валерии. Странно, но ему не было неприятно от того, что Жильбер наблюдал за этой затянувшейся лаской. Глаза юноши смотрели, не мигая. Валерия дышала очень тихо. Потом она вдруг завладела рукой Жан-Марка, поднесла ее ко рту и, оскалившись, укусила его. Жан-Марк приглушенно вскрикнул. Валери рассмеялась и откинула голову назад. Жильбер поставил чашку на стол. «Ну ладно, на этот раз я действительно ухожу». «Как уже?» — встрепенулась Валери, словно очнувшись от своих раздумий. «Да, мне пора». «Ты что, обещал бабушке?» «Вот именно», — грустно улыбнувшись, ответил Жильбер. Жан-Марк чувствовал себя виноватым, хотя ему не в чем было себя упрекнуть. Жильбер сделал все, чтобы испортить сегодняшний день. Когда он ушел, Валерий прошипела: «Рвотный порошок, больше я с ним никуда не пойду». Жан-Марк кивнул ей в знак согласия. «Что с ним происходит?» Никогда еще он не хотел ее так, как в эту минуту. Он притянул ее к себе и глухим голосом сказал: «Пойдем ко мне». Валерий встала, можно было не сомневаться. Она заранее знала, чем закончится их поход в музей. Они ждали Николя к завтраку до последнего. Но в 3 у Александра начинались занятия, поэтому в половине второго Франсуаза поджарила бифштексы, разогрела картофельное пюре и поставила на стол. Александр с энтузиазмом принялся за мясо. Сама же Франсуаза, расстроенная из-за Николя, потеряла аппетит и едва притронулась к еде. Неорганизованность, непоследовательность, наплевательское отношение ко времени, простительное с ее точки зрения отцу, ужасно раздражали в сыне, в отношении которого она сохранила всю трезвость суждений. Он, как и следовало ожидать, унаследовал все недостатки Александра, приумножив их 100 крат.